За малышами установили повседневное наблюдение. Росли они хорошо, и мы все больше задирали нос. Да, видно, слишком возомнили о себе, потому что судьба, как нередко бывает в таких случаях, не замедлила преподнести нам несколько неприятнейших сюрпризов. Во-первых, Джилл однажды утром обнаружила, что один из крольчат погиб. Каким-то непонятным образом обмотал себе шею прутиком боярышника и задохнулся. Остался один малыш, да и тот был самочкой. Потом умер взрослый самец. Вскрытие показало, что причиной его смерти был коксидиоз, заболевание, которое очень трудно распознать на ранних стадиях. Поскольку все крольчихи соприкасались с ним, мы для профилактики немедленно дали им сульфамизотин. Тем не менее, две из них погибли от той же болезни. В итоге мы, что называется, вернулись на исходные позиции. Есть самки и ни одного самца. Правда, только что был подготовлен и напечатан 5-й выпуск нашего ежегодника с полным отчетом о мексиканской экспедиции и фотографиями крольчихи с крольчатами. Я послал экземпляры доктору Корсу и доктору Моралесу и, конечно, Диксу Бранчу. Заодно я написал Диксу и спросил, согласен ли он сам заняться охотой на Тепоринго, если мне удастся получить разрешение мексиканских властей. В ответном письме Дик заверил меня, что сделает все возможное. Тогда я снова обратился к доктору Моралесу, написал о наших злоключениях, объяснил, что у нас остались одни крольчихи и нельзя получить приплод. Но все же есть кое-какие результаты, так что мы трудились не впустую. Например, удалось доказать, что Тепоринго можно содержать в неволе, притом на совсем непривычных для них малых высотах. Установлено также, что вулканические кролики размножаются в неволе. Получены важные данные по патологии Тепоринго. В частности, не исключено, что наблюдавшаяся нами форма коксидиоза присуща только этим животным. Уточнены сроки беременности. Словом, мы вправе говорить скорее об успехе, чем о провале нашего опыта. Так, может быть, Диксу Бранчу будет позволено отловить для нас еще несколько тепоринго? К моей великой радости, доктор Моралес прислал в ответ любезнейшее письмо. Учитывая наши результаты, он, конечно же, выдаст Диксу решение на отлов кроликов. Надеюсь, нам не придется долго ждать, и мы добьемся своего, пополнив коллекцию треста плодовитой колонии этих симпатичных маленьких зверьков. Глава 10. Пусть здравствуют животные. Продолжая губить природу, человек рубит сук, на котором сидит, ведь разумная охрана природы — это и охрана человечества, исчезнувшие и исчезающие животные. С книжных полок в моем кабинете на меня постоянно глядят два толстых, увесистых красных тома. Они первыми встречают меня утром и последними провожают вечером, когда я закрываю кабинет на ночь. Речь идет о красных книгах, публикуемых Международным союзом охраны природы. Один том посвящен млекопитающим, другой — птицам. В них перечислены современные млекопитающие и птицы, которым грозит вымирание, и в большинстве случаев в этом прямо или косвенно повинен человек. Пока что красных книг две, но скоро в скорбную шеренгу станут еще тома. Один включает пресмыкающихся и амфибий, другой — рыб, третий — деревья, кустарники и травянистые растения. Один репортер спросил меня, «Скажите, мистер Даррелл, сколько же все-таки видов животного мира находится в опасности?» Я подошел к полке, снял с нее тяжелые красные тома и бросил ему на колени. «Не знаю точно», — сказал я, — «у меня не хватило духу подсчитать». Он поглядел на красные книги и поднял на меня глаза, полный ужас. «Бог мой! Неужели все они под угрозой? Здесь еще только половина», — объяснил я, — «только птицы и млекопитающие». Он явно был потрясен. Дело в том, что по сей день большинство людей не осознают, до какой степени мы разоряем мир, в котором обитаем. Мы ведем себя, словно малолетние недоумки, оставленные без присмотра в бесподобном изумительном саду и медленно, но верно превращающие его в бесплодную пустыню с помощью ядов, пил, серпов и огнестрельного оружия.